Азартная натура Пустовойтова, безусловно, сказалась и во время подготовки к празднику Победы. Подспудное желание сказки, пускай даже исполненной по-взрослому, именно эта черта характера проявилась в нем накануне великого праздника. Первонаперво Семен Азартович взял на притужальник всех местных бизнесменов и толстосумов. Он, конечно, малость обнаглел, пользуясь своим служебным положением, но совесть его при этом была совершенно чиста, не для себя старался. «Вы тут жируете, черти», — говорил он, позвонив очередному богатею. «А за чей счет вы жируете, позвольте вас спросить?» «Как это так, за чей?» «Да я своим горбом», — начинал оправдываться местный князек. «Не спал, не доедал». «Батенька, нет-нет», – горячо перебивал Пустовойтов. «Все, что есть у тебя в закромах, да и у меня, чего греха таить, все это у нас благодаря Победе, благодаря старикам, фронтовикам». «А вон куда вы клоните, Семен Азартович, намек ваш понял». «Вот и хорошо, люблю понятливых». Пустовойтов довольный сопел в телефонную трубку. «Короче, так, с меня бутылка, с тебя закуска. На стол фронтовику. Усёк?» «Усёк. А сколько их в районе?» «Да их скоро по пальцам сосчитаешь». «Это верно», – вздыхали на том конце провода. «Дядька у меня в прошлом году скончался. Всю войну прошагал, до Берлина, до самого логова. Ну вот видишь». Семен Азартович улыбался в трубку. «Я рад, что мы друг друга понимаем. Короче так, с тебя 2 тонны колбасы, 3 тонны сыру. Ты еще затих. Записываешь?» Задумался. Местный князек в растерянности. «Я думаю, куда им столько сыру?» Глава района глубоко вздыхал. «В мышеловке. Куда же?» «В какие мышеловки?» «Фрицев ловить по случаю победы». И Пустовойтов хохотал на том конце провода. Так хохотал, что барабанные перепонки трещали у того, кто слушал этот хохот. Шутки шутками, а все же неспроста Семен Азартович вопрос поставил именно так. «С меня бутылка, с тебя закуска». Сын Пустовойтова занимался ликероводочным бизнесом. Все в этом деле было у них налажено. Семен Азартович и голову, и руки приложил, когда еще не был главой района. А уж когда народ его избрал, не солидно как-то стало водкой заправлять по всей губернии. Вот и пришлось ликероводочный заводик передать Емельяну. И все бы ничего, да только сын, в мамашу видать, оказался на редкость жадным. С первых же дней он стал химичить, экономить на том, на этом, а в конечном счете на здоровье людей. Раньше Пустовойтовка была чище детской слезы, а потом день за днем превратилась в такую пустоводковку, в такую бормотуху, что сам Семен Азартович на ней обжегся. Свой день рождения чуть было в похороны не превратил. «Сукин ты сын!» – разъярился тогда Пустовойтов. «Да что ж ты делаешь? Ты сам-то ее пробовал?» Сукин сын похлопал наивными глазенками. «Кого?» Отец схватил початую бутылку и чуть не навернул его по голове. «Вот эту вот продукцию свою ты пробовал?» «А как же! Каждый день с утра снимаю пенку». «А ну-ка на, сними!» «А в чем дело, па? Че за базар?» «Ты в самом деле, мать твою, или прикидываешься?» Емеля Амеля, ненадолго приехавший на день рождения отца, был одет как барин, черноволосый, красногубый, хорошо упитанный бугай, Он снисходительно улыбался, глядя на разгневанного отца. Бугры и ямы, оставшиеся после прыщей на лице Амели, слегка подпортили его, но в целом парень был жених, красавчик. «Своя продукция у нас для своих людей», – напомнил он. «Я же тебе ящик подарил на день рождения. Неужели выхолкал?» «Ты следи за языком», – одернул отец. «Не на параше сидишь, а в директорском кресле. Это во-первых. А во-вторых, вот он твой ящик за шторкой стоит». «За шторкой», – фыркнул сын. «На столе он должен быть, а не за шторкой. Это же самая лучшая водка прошедшего года». «Да ты открой, понюхай. Ну, ты чуешь?» «Да ни хрена я не чую после твоей бормотухи. А откуда ты взял эту бутылку?» «Из этого ящика?» «Значит, она по ошибке туда залетела. Пташка гнездо перепутала. А вот мы сейчас возьмем другую. Ты мне тут фокусы не показывай». Сын достал серебряную рюмку, налил до краев. Капля задрожала на серебряной, капризно изогнутой губе и потекла по выпуклой боковине, расписанной какими-то морозными узорцами. «Значит так, объясняю популярно для язвенников и трезвенников». Он подмигнул отцу. «Это английская картофельная водка. Она получила гран-при на самом престижном в мире конкурсе алкашей». Сын выпил рюмку и засмеялся. «Ну, то есть я хотел сказать, на самом престижном конкурсе алкогольных напитков, который проходил в марте прошлого года в этом, как его, Сан-Франциско». Отец нахмурился, глядя на сияющую рожу Емельяна. «А болтус?» – заворчал он. «Чему ты радуешься? Тому, что травишь своих соотечественников?» «Ой, папочка, не надо громких слов!» Емельян поморщился. «Я тоже был бы рад хрустальную водяру выпускать». «Так в чем же дело? У тебя же первоклассное оборудование». «Дело в том, что у меня не графство», – сын развел руками. «А при чем тут графство?» «Объясняю». Емельян налил вторую серебряную рюмку. «Сырьем для производства этой водки служит картофель, который выращивается на ферме в графстве Хер... прошу прощения, сразу-то не скажешь. В графстве Херфорш... Херфордшир, Великобритания». «Ну, так что?» – сурово спросил отец, раздувая треугольные ноздри. «Мне тебя туда послать? Или куда подальше? Че ты меня позоришь, идиот?» Емельян спокойно тяпнул вторую серебряную рюмку, демонстративно, шумно понюхал рукав. «Давай без выражений, па», – попросил он, закусывая. «Ты пораскинь мозгами, па. Если я идиот, то родители кто? Это же вопрос наследства, не так ли?» Пустовой-то всердито прошелся по комнате, напоминающей филиал музея. Антикварные картины, вазы, книги в золотом переплете. Остановившись напротив сына, Семен Азартович посмотрел в его набрякшие от выпивки глаза. «Сопьешься ты, Амеля», – с горечью сказал отец. «Надо было все же в армию тебя». Краснощекий бугай, на котором пахать да пахать, сделал кроткую мину и тихо напомнил голосом великого страдальца: «Па, так у меня же и плоскостопие, и сколиоз, и частичная потеря памяти. Я забываю, где поел, чего попил». Емельян засмеялся, обнимая отца. «Па, да брось ты хмуриться, Но выпущу я завтра праздничную партию специально для фронтовиков. Ну, честное слово, только не злись». Отец отошел от него, отвернулся. «Ты выпустишь, пустомеля». «Почему это я, пустомеля? Я за базар отвечаю». «А я не знаю, почему это тебя, Емельяна Пустовойтова, по всему району и даже по всей области кличут пустомелей. Видно, заслужил, сынок. Припозорил ты нашу фамилию. Водочка-то была, Пустовойтовка, а стала Пустоводковка. А так-то, пустомеля, стыд и срам. Если дальше так дело пойдет, я тебя точно в армию отправлю. Там из тебя мигом человека сделают». «Сделали уже, ни одного». Пустомеля скривил губу. «Одноклассник мой позавчера в цинковом гробу домой вернулся». «Откуда вернулся?» «Из горячей точки». Емельян назвал координаты. Распечатав дорогую пачку сигарет, отец прикурил от золотой зажигалки, бросил на скатерть. Зажигалка скользнула, как золотая рыбка, и неожиданно булькнула в чашку с салатом. Зажигалка, подарок жены, дорога была как память о первых свиданиях на Елисейских полях в Париже. Теперь зажигалок таких пруд-пруди. А вот это редкостью была в то время, когда жена подарила. И потому Семен Азартович вспылил и сделал нечто невообразимое. Вместо того, чтобы достать зажигалку из чашки с салатом, он зачем-то и сигарету сунул туда, погасил. Емельян засмеялся. «Хорошо, видать, в голову стукнула водочка, да?» «Пошел отсюда!» – крикнул отец, замахнувшись. «Иди, чтобы глаза мои не видели, а то я тебя точно определю кое-куда». Зная азартный характер отца, азартный и в веселье, и во гневе, Емеля Амеля потихоньку ретировался, надеясь, что завтра или послезавтра отец отойдет. Собираясь честно выполнить свое обещание по поводу качественной водки на День Победы для фронтовиков района, пустомеля задумался. Ломать не строить, верно в народе говорят. Как теперь по-быстрому восстановить порушенные технологии, за день, за два не отрегулировать? Тут нужны месяцы, а то и годы. А праздник-то вот он, за огородом уже. Как тут быть? Что делать? И тогда пустомеля решил хитрым образом выкрутиться из щекотливого положения. Он в подвалах взял английскую картофельную водку, получившую гран-при на самом престижном в мире алкогольном конкурсе, и перелил ее в бутылки со своими этикетками. Простенько и со вкусом. Так-то оно так, но дело в том, что пустомеля был не одинок в своих премудростях. Английскую картофельную водочку кто-то уже в подвалах подменил на свою родную пустоводковку. И таким вот образом этот напиток, довольно приличная партия, поступил в распоряжение главы района. Подчиненные Пустовойтова, клерки всех мастей и должностей, привычно стали паковать подарки фронтовикам. Коробки, перевязанные георгиевской лентой, и все такое прочее, что делалось уже традиционно перед праздником Победы. И получалось так, что в районной администрации готовили мины или гранаты в самых шикарных упаковках.